Киваю. Одобряю. Приглашаю их. Что-то еще. Эдди отрицательно покачал головой. Пока все, сэр. Отпустил кадровика и направился к Элис. Смит, к счастью, наконец-то укатил по своим делам, и у меня над душой никто не стоял. Надо налаживать контакт. С Дэвидом мы видимся чаще, за неимением альтернативы оружия показываю ему сам, когда находится свободная минутка. С Сэмом пока особо не контактирую, морально не готов. Остановился у входа, докурил сигарету, открыл дверь и вошел. Элис, не помешаю, она сидела на полу, накрыв ноги рваным пледом. Плед принесли по моей указке, но прожил он недолго, не жалко. А если я скажу, что помешаете? Глядя на меня из-под отросшей челки, спросила она. Уйду, но дай хотя бы новостями последними поделиться. Отвернулась. Делайте что хотите. Сел на пол с другой стороны комнаты. Во-первых, мне нашли пару детективов. Ты просила, чтобы твою сестру искали осторожно. Элис резко посмотрела на меня, внимательно ловя каждое слово. Поэтому перепоручать твою просьбу полиции или кому-то еще я не стал. Сам проинструктирую людей, чтобы сделали все осторожно. Извини за задержку, но я стараюсь ответственно подходить. Она кивнула. Я понимаю. Спасибо. Так, плюсик есть. Во-вторых, новая квартира для тебя в процессе сборки. Потерпи еще пару дней. Парни работают в 3 смены, чтобы сделать как можно быстрее. Вновь кивок. Спасибо, в этот раз тише. Досье на всех 3 детей, собранные управлением до моего приезда, оказались куцами и сухими, вообще без анализа. У меня был куцый поверхностный психопортрет, составленный школьным психологом. Больше, чем ничего, но куда меньше, чем необходимо. Я даже не знаю ее интересов. Уверен, ей требуется общение, да только тему подобрать я никак не мог. Но Элис меня опередила. «Можно мне сигарету?» «Внезапно. Куришь?» С некоторым удивлением спросил я. Отвернулась. «Я не осуждаю, сам курю. Дрянь, конечно, которая мне еще аукнется как-нибудь потом. Но здесь либо здоровое тело и свихнешься от нервов, либо здоровые нервы и проблемы со здоровьем когда-нибудь потом». Элис снова посмотрела на меня. «Я пробовала, и тоже от нервов, и от вас пахнет». Вздохнул. «Я сейчас делаю страшную вещь с точки зрения педагогики, нравственности и вообще всяких норм морали, но...» Достал пачку сигарет и перебросил ей. Зажигалка внутри. Элис неуклюже достает сигарету, осторожно поджигает, затягивается. Естественно, кашляет пару раз. Нет, она не курила, не умеет. Но накапать ей на мозги, чтобы выбить дурную привычку, я смогу чуть позже, особенно если получу ее доверие сейчас. Нет, неправильно. Глядя, как она вдыхает и выдыхает через рот, покачал я головой. Перед затяжкой сделай выдох, затем сигарету в рот и немного вдохни. Убери сигарету и вдохни ртом уже по-настоящему. Так ты охладишь и разбавишь дым. Элис сделала еще несколько затяжек, и раза с 5 у нее получилось. «Втираетесь в доверие?» – спросила она прямо. «Ага, не стал отрицать. Нам с тобой в любом случае вместе работать. И я надеюсь, долго и к взаимному удовольствию. Как минимум я постараюсь тебе не врать, если не какие-нибудь особые обстоятельства». Элис хмыкнула. «Особые обстоятельства? Не знаю, пожимаю плечами. Если ты спросишь у меня, как запустить ракету с ядерной боеголовкой, я отвечу, что тебе вряд ли нужны подобные знания. А ситуация, когда мне придется врать, не знаю, если честно». Говоря серьезно, в армии и спецслужбах практикуется правило необходимого знания. Офицер должен знать ровно столько, сколько ему требуется для выполнения стоящей перед ним задачи, но мы не в армии, и вас я, наоборот, постараюсь максимально информировать. Если, гипотетически, с твоей сестрой что-то случилось, лучше об этом тебе скажу я сам, чем кто-нибудь другой. Элис задумалась, сделав пару затяжек. Врешь. Если моя сестра мертва, а ты уверен, что после этой новости я вздернусь, то тебе придется мне соврать. Умная девочка. И мы, похоже, перешли на «ты». Жестом прошу вернуть мне сигареты. Элис нехотя складывает зажигалку в пачку и бросает мне. Я тут же закуриваю. Резонно. А ты вздернешься? Я должна сказать «нет»? Невесело хмыкнула Элис. Чтобы быть уверенной, что ты мне не соврешь. Ты не хочешь облегчать мне жизнь, правда? Поднялся, оставив пачку сигарет на полу. Не злоупотребляй. И это моя любимая зажигалка. Потренируйся в контроле и постарайся ее не сломать. Кивнул я на пачку, разворачиваясь к двери. На этом общение было закончено. Не умею я говорить с детьми. Глава 14. 30 июля 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Стук в дверь разбудил меня посреди ночи. Сел на диванчике и потер глаза. Хотелось курить. Отдать сигареты и зажигалку Элис. Конечно, широкий жест, но я сам остался без курева, что расстраивало. Стук в дверь повторился. Поднялся и открыл дверь. Слегка встрепанный Эдди, продолжавший что-то писать в телефоне, поднял на меня взгляд красных от недосыпа глаз. «Сэр, вы сказали сразу сообщать. Прибыл ваш секретарь. Приземляются как раз». Поднял руку и посмотрел на часы. «Почти 4 утра. Отлично. А ты чего не спишь?» «Нашел детектива. Уламываю. Как закончу спать?» — ответил Спенсер. «Понял. Иду. Времени, да и возможности привести себя в порядок не было, поэтому я только умылся». Сон сразу отступил. За последние пару дней мне удалось нормально выспаться. Передышка, пока не хватает сотрудников. Потом снова будем бегать взмыленные, как лошади на скачках, но это будет потом. На площадку шел уже вполне ровной походкой. Досье своего будущего секретаря я так и не посмотрел, был занят личным делом Даяна. В целом Йонатан чист, но при этом открытый участник еврейского лобби. А значит, нельзя исключать его попыток что-то заложить в документы, что позже аукнется мне какими-нибудь проблемами. Вот только сам я вряд ли что-то найду, не тот уровень. Так что перед сном я размышлял на тему поиска консультанта. Ни к чему вразумительному не пришел. На площадке уже стоял армейский Блацкхафк, что у нас в последнее время был за такси. Со временем обзаведемся своим транспортом, но не сейчас. Зачем, если армейцы нам все предоставляют? А так придется целую логистическую службу заводить. Топливо, обслуживание, штат пилотов. На сухой асфальт спрыгнула невысокая японка в деловом сером костюме. Короткие волосы трепетали от поднятого лопастями ветра. Девушка вытащила за собой дорожную сумку и с немалым усилием опустила ее на асфальт. Огляделась, сразу заметив меня, и уверенно направилась навстречу. Экипаж, убедившись, что единственная пассажирка покинула салон, вновь разогнал лопасти, и через пару секунд вертушка прыгнула в небо. Когда девушка подошла ко мне, ветер уже затих, а Блацкхафк растворился в ночном небе. О нем напоминал лишь далекий гул. Японка остановилась в полутора метрах от меня. Строгое выражение лица, уверенность в глазах. Косметики незаметно, хотя все сослуживцы, что возвращались с Окинавы, уверяли, японки носят тонну косметики, оттого и выглядит столь молодо и привлекательно. «Один масол, один малококинагу», — обратилась ко мне девушка. Ее английский был японским, с добавлением согласных между парными гласными, добавлением гласных между парными согласными, и заменой «р» на 50-м, а я даже понимал, что она говорит. Дальше девушка смешалась. «Да, уточняю, знаю, какая у них проблема с шипящими, и потому очень хочу услышать, как она извратит мое имя. Один малококинагу мисут якку хато». «Да, что-то такое я и ожидал. Хотя, по сути», — она произнесла на японский манер. «Да, я, Джек Хёрд». Японка не удивилась. Похоже, ожидала, что я буду ее встречать. Наверное, Эдди предупредил, раз знал, что она приземляется. «Рада познакомиться, Хёрд-сан». Девушка выполнила строгий официальный поклон. Выпрямилась, на миг растерявшись, а затем продолжила. «Меня зовут Чихару Мисаси, я...» Снова короткая запинка. «Соискатель на должность вашего секретаря. Закопаю Спенсера». «Вы прилетели из Японии?» «Уточняю». «Да». Кивок. Снова осматриваю с ног до головы. Туфли, на вид ничего не говорят. Костюм немного помят. Видимо, в дороге. Волосы слегка засалены, заметно в свете прожекторов, подсвечивающих взлетную площадку. «Спать хочешь?» Вопрос ее слегка обескуражил. «Н. Нет, я выспалась в полете. Да и часовой пояс другой, надо привыкать». «Есть, Чихару?» «Похоже, не поняла. Обед, ужин, а-ау». «Да», — кивнула она, и тут же смутилась. Похоже, у нее заурчал живот, но я не услышал из-за шума ветра. «Тогда пошли, покажу тебе комнату». Мисаси получила такой же кабинет, других все равно не было. И, показывая ей новые апартаменты, я не мог не увидеть удивление на лице девушки. «Мы здесь еще в процессе развертывания. Нормальное жилье будет через пару дней, как обещают. Я сейчас вернусь, займемся инструктажем. Располагайся пока». Оставив Чихару, двинулся к Спенсеру. В его кабинет вошел без стука, едва удержавшись, чтобы не начать начальственный втык сразу с порога. «Эдди свою комнату уже, слегка обустроил. Притащил откуда-то небольшой столик, соорудив из него мини-кухню с кофейником и автоматом для тостов. Диван обзавелся ширмой. У стола покоился высокий шкаф для документов. На столе откуда-то появился второй компьютер, а на полу рядом со столом расположился многофункциональный принтер. Сам Эдди сидел, забравшись с босыми ногами, на кресле перед компами. Откуда он достал это кресло, тоже вопрос открытый. Увидев меня, он немного удивился. «Сэр, я вошел и закрыл за собой дверь. Какого хрена, Эдди? Где ты откопал эту дочь самурая?» Она подала заявку в наше посольство, написала, что мечтает работать в Штатах. Отличница, староста класса в школе, староста группы в университете, отлично знает английский. «О, в этом я уже успел убедиться», — саркастично хмыкнул. «У нее отличная характеристика», — продолжил Эдди, сделав вид, что не заметил моего комментария. «Управление рассматривало ее, собирались вербовать, только не успели. Трудоголик. Японцы часто трудоголики. Личных связей минимум. Ей родители разъехались, девочку воспитывала бабушка. Умерла 2 года назад, теперь Чихару предоставлена сама себе. В качестве секретаря идеально». Я непроизвольно закатил глаза. «А других кандидатур не было?» Эдди помялся немного. «По таким высоким требованиям мало кто проходил. Была еще немка одна, но там не все в порядке с ее прошлым. А в Штатах никого не нашлось». Спенсер отрицательно покачал головой. «Расслабились. У всех требования. Нормированный рабочий день, отпуск, декрет. А Чихару согласна работать в поте лица. Ее волнуют только деньги и карьерный рост. Учитывая вашу должность, второе ее стремление выполнено и перевыполнено. Да и с деньгами никаких проблем. Ей до такой зарплаты у себя пришлось бы лет 30 горбатиться, поднимаясь по карьерной лестнице». Я устало почесал лоб. «Она прямо сказала, что согласна на все», — решил добить меня последним аргументом Эдди. «У них там такое осуждается на официальном уровне, но при таком культе верности своей компании, обвинения в харассменте от нее ждать точно не стоит». Я не удержался и сделал фацепалм. «Заткнись». Спенсер послушно замолчал. «Эдди, на будущее», — я сделал глубокий вдох, пытаясь вернуть душевное равновесие. «Неинтересно спать с женщиной, если ты знаешь, что она согласилась на секс не из симпатии к тебе, а по каким-то вообще не касающимся тебя причинам. Понимаешь?» Он понял не сразу, но с каждой секундой на его лице все больше отпечатывалось осознание. «О, а во», — выдавил он. «Извините, сэр, я не сомневаюсь, что вы могли бы и сами». «Заткнись, Эдди, не искушай судьбу». Он послушно замолчал. «Ее досье у меня есть?» Ответ уже знал, но из-за недосыпа и свалившейся информации вылетело из головы. «Да, сэр», — кивнул кадровик, — «на вашем столе». «Да, вспомнил». Покинув Спенсера, вздохнул и пошел обратно к Чихару. Девушка сидела на диване и выглядела слегка пришибленной, а при моем появлении тут же вскочила. «Точно спать не хочешь?» «Нет, Хёрт-сан», — уверенно ответила девушка. «Тогда у меня предложение. Мне нужны сигареты и еще несколько покупок в городе. У тебя как? Все необходимое с собой?» «Не беспокойтесь, Хёрт-сан, я...» Начало было японка, но смутилась. «Да, мне бы не помешал универмаг. Ну, не все потеряно. Тогда давай прокатимся. По пути я тебя проинструктирую». Чихару удивилась, но кивнула. Вскоре мы миновали КПП. Я успел соскучиться по машине и потому получал моральное удовольствие от дороги. Покосился на сидевшую рядом Чихару. «Эдди, кретин, а я еще хотел предложить заехать в какой-нибудь цивильный мотель, снять комнату на ночь, просто чтобы принять ванну. Мне тоже не повредит, а уж ей с дороги и подавно, но после его слов я же не смогу отделаться от контекста такого предложения. Купим телефон, тебе перекинем мой номер. Все, кто хотят дозвониться до меня, будут сначала натыкаться на тебя». Начал я инструктировать девушку, чтобы прервать молчание. «Список людей, с которыми я хочу общаться напрямую, довольно короток». «Поняла», — кивок, вздохнул. «Еще есть те, с кем я говорить не хочу, но придется. Далее, ежедневник. Я пока ничего вроде бы не забываю, но записывать надежнее». «Хорошо», — вновь кивок. «Я обычно много работаю и мало сплю», — предупредил. «Да, мистер Спенсер мне сообщил». «Мистер, как же, сопляк зеленый, завтра будем оформлять тебе допуски. Придется привыкать к нашему документообороту». «Я справлюсь, Хёрт-сан». Я продолжал в разнобой перечислять все, что приходило в голову. Упомянул, что база временная. Упомянул Троска и предупредил, как стоит себя с ним вести. «Чувствую, подколок не избежать. Почему? Чихару немного расслабилась. Или подстраивалась под выбранное мной настроение разговора. У него тоже есть секретарша, Келли. Упорно пытается соблазнить начальника, но тот сопротивляется. Но, вы ведь сказали, что он, живое воплощение слова бабник. Киваю, верно. Келли он отказывает из мстительного удовольствия, как он сам говорит. На самом деле она племянница нашего общего друга, так что это форма заботы, сдал я Алекса. Это, благородный поступок, заявила Чихару, но тут же поправилась, наверное. Она не безнадежна. Мы въехали в городскую черту. Найти круглосуточный универсам труда не составило. Самое необходимое купим здесь. За одеждой Чихару придется съездить позднее. Девушка набрала канцелярии какой-то косметики, по минимуму. Учитывая качество японской косметологии, закупаться она будет не в подобных местечках. Пока обносили магазин, мне пришла в голову шутка, которую я просто не мог не реализовать. Вернувшись в машину, я заявил японке: «Сейчас съездим в какой-нибудь отель, снимем комнату и помоемся, когда еще появится возможность, а завтра еще прокатимся по магазинам одежды». Девушка подобралась, но возмущаться и перечить не стала, разве что не подтвердила мои слова, как обычно делала. Не знаю, что конкретно и в каких формулировках они там с Эдди обсуждали расширенные должностные обязанности секретарши, но желаемый мной контекст она уловила. Вскоре мы припарковались у входа в пятизвездочное заведение. Швейцар принял машину, а Чихару на негнущихся ногах прошла вместе со мной в холл. Естественно, я делал вид, что не понимаю ее состояния. «Доброй ночи, сэр. Чего желаете?» Вежливо и даже почти не фальшиво обратился ко мне портье, немолодой мужчина. «Свободные комнаты есть? Хотим снять до утра?» «Конечно, АМ». Мужчина покосился на взвинченную японку, вопросительно на меня, но получил лишь вежливую улыбку без пояснений. «Вам нужно что-то конкретное?» «Да, большую мягкую кровать и душ, и хороший завтрак». Портье сделал для себя какие-то выводы, уточнил. «Выпивка, бокал вина, может быть, виноград?» Я сделал вид, что чуть задумался. «Нет, вина нельзя, мне завтра рано за руль, да и работа. А вот виноград будет к месту, да и вообще легкий ужин нам сейчас не помешает, требуется восполнить калории». «Понятно», — вежливо улыбнулся портье и опустил взгляд. «Есть хороший двуспальный номер. Эх, жаль, но дальше комедию разыгрывать не получится». «О, вы не поняли. Нам нужно два номера. Девушка, моя сотрудница, у нас исключительно деловые отношения». Лицо портье вытянулось, а уж лицо Чихару и вовсе выдало, кажется, весь спектр эмоций, на какой вообще было способно. И удивление, и ошеломление, и облегчение, и радость, и щепотка разочарования с обидой, и множество других переживаний. «Отдыхай», — напутствовал я девушку. «Настоящая работа будет завтра». Глава 15. 30 июля 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. На базу мы вернулись ближе к обеду. И, кажется, японочка после ночи в дорогом отеле пришла к выводу, что обязана обидеться на мою шутку. Но настоящий японец не может делать работу плохо, поэтому обиду я только подразумевал, так как никаких проявлений не заметил. Эдди представил детективов. Пока троих, к частерам присоединился Бенджамин Брук, мрачный темнокожий детектив в изношенной кожаной куртке поверх не менее поношенного костюма. Послужной у Брука оказался внушительным, армейский снайпер, Ирак, ранение, полиция, дослужился до комиссара, конфликт с начальством, увольнение и частная практика. Я не нашел к чему придраться, и предварительно одобрил кандидатуру. Поставил всей троице общее задание, в первую очередь откопать сестру Элис, с остальными по остаточному принципу. Отсыпал полномочия и отправил выполнять. Как они будут распределять приоритеты между собой, их дело. А я понаблюдаю, разведут они демократию, или выделится лидер. Само знакомство прошло скомканно и на ходу, так как на базу приехал Траск. Требовалось мое решение по дальнейшей работе. «Джек, а кто это?» Увидев нас с японкой, Алекс мог отреагировать только так. «Мой секретарь, Чихару», киваю на Траска. Именно о нем я предупреждал. Если подойдет на расстояние вытянутой руки, разрешаю бить по яйцам. Мисаси полностью оправдала мои ожидания, посмотрев на Алекса, сохраняя каменное выражение лица, и на полном серьезе кивнула, чтобы ни у кого не возникало сомнений, исполнит в точности. Алекс с укором посмотрел на меня. «Ну и зачем ты так? Просто знаю тебя», пожал плечами и перевел внимание на Келли. не справляешься». Та лишь развела руками, признавая непокобелимость натуры шефа. Встреча происходила на входе в административное здание. Я посещал строительство новой квартиры для Элис, и потому пришел сюда одновременно с прилетевшим на вертолете Алексом. За спиной Троска стояли двое, мужчина и женщина, гражданские, вероятно, инженеры. Вряд ли Алекс привел бы с собой каких-нибудь эффективных менеджеров из верхушки Леннард Корпоратион, не в его стиле. Разрешите представить, понимая, что вежливости от Троска ждать бесполезно, все на себя взяла Келли. Вернан Паркер и Джулия Юргенс, представители Леннард Корпоратион, курирующие возведение базы. Отлично, нам есть что обсудить. Мы всемиром заняли единственный на базе подходящий зал с огромным столом. Седьмым был Фишер, являющийся одним из ведущих специалистов компании. Наши гости раскатали на столе карту местности с какими-то пометками, мало что мне говорящими. Отметки высот я еще понимал, плюс какие-то коммуникации, дороги, но остальное лежало за рамками моих знаний. Мы провели предварительную подготовку, после приветствий и расшаркиваний начал Вернан. Изучили составы почв, подземные воды, собрали данные по погоде, нагнали техники. Теперь нам нужно понять, что вообще вы хотите построить. Взоры представителей компании сошлись на мне. Над вопросом, что именно строить, я размышлял, да все время, как понимание необходимости такой базы вообще возникло. Возвращался к планированию время от времени, собирая в голове некую конечную картину. И эта картина точно не понравится никому. Дайте мне листок бумаги и карандаш. Когда требуемое было предоставлено, взглянул на пустой лист и спросил: мы можем построить здание достаточно прочное, чтобы оно перенесло прямое попадание хотя бы слабого тактического боеприпаса? Представители строительной компании ошеломленно открывали и закрывали рты, а вот Алекс улыбнулся. А я им говорил: сэр, это невозможно, уверенно заявил Фишер, очнувшийся первым. Нам неизвестны материалы, способные выдерживать такие нагрузки. Я это, в общем-то, и так знал. Мне нужно было настроить всех на правильную волну. Плохо. Будете работать с тем, что есть. Первое. Защита от спутникового наблюдения. Я нарисовал круг на листке. Сверху наша база должна выглядеть, как зеленое насаждение. Просто область с зарослями, и где-то здесь, не в самом центре, наша база. На случай, если какой-нибудь умник попытаться понаблюдать за нами из космоса или с большой высоты, вставил Алекс. Причем я подразумеваю, что он сам туда прилетит и будет висеть на высоте пары километров, понимаете? А да, они понимали. А еще понимали, что ввязались в очень проблемное строительство. Далее, вновь беру слово, само сооружение должно быть каким-нибудь симметричным, чтобы снаружи невозможно было понять, какая архитектура у здания внутри. Что-то вроде. Я нарисовал круг и к нему пририсовал три большие лапы. Сейчас мы не знаем, сколько человек будет обитать внутри, и не знаем, какие им могут потребоваться помещения. Вон, Кларк не даст соврать, тот кивнул. Поэтому пока половина комплекса должна быть готова к быстрой перестройке. Все основные системы должны быть дублированы, лучше по два раза. То есть как минимум три ангара с авиацией и прилегающими взлетно-посадочными площадками. А вот научный комплекс внутри будет один, на весь научный персонал. И будет он в самом защищенном месте. Так уж получается, что наши подопечные сами неплохо защищены, их прятать неразумно. Потребуется собственный источник питания, вставил Алекс, и три независимых друг от друга пути коммуникаций. Вода, электричество и связь должны подходить к базе с разных направлений от разных источников, чтобы, задумай кто-нибудь нас разом отрубить, у него бы возникли серьезные сложности. А по периметру забор, железобетонный, от 5 метров в высоту, продолжил я. И еще минут 15 мы с Алексом поочередно выдавали требования к будущему строению. Много требований, часть из которых, понятное дело, придется урезать, но это будет потом, а пока мы выдавали свои хотелки. По завершении перечисления наших пожеланий Вернан успел исписать несколько листов в своем блокноте, а я зарисовал еще несколько листов. Я потянулся за сигаретами, чтобы закурить. Вернан вздохнул и повторил за мной, вызвав неудовольствие мисс Юргенс. «Уже сейчас могу точно сказать», — заговорил Вернан, — «мы это все будем строить долго», — ухмыльнулся. «А вы не будете все это делать в одиночестве. От вас требуется проект. Мы сами найдем, где и как заказать материалы, их доставит. От вас требуется сборка каркаса, а также основные коммуникации. Количество подрядчиков мы расширим, чтобы уложиться в приемлемые сроки. Юргенс, осознав, что жирный правительственный заказ может быть порублен на кусочки и роздан мимо них, тут же вставила: «Не торопитесь. Я думаю, вам важна секретность. Мы постараемся подтянуть дополнительные силы, чтобы сроки исполнения вас устраивали». Алекс хмыкнул, легко меня раскусив. «Да, то, что я сделал, даже хитростью не назвать. Так, обычное напоминание партнерам, что они вовсе не незаменимы, и не стоит расслабляться раньше времени». Продолжили обсуждение, дипломатично обходя тему стоимости всего этого мероприятия. То, что там запросто вылезут десятизначные цифры, я не сомневался, но не собирался умерять свои аппетиты. Чем доказать необходимость таких затрат перед мистером Смитом и всеми остальными у меня было. В стороне от нас шушукались Келли с Чихару. Не знаю, о чем там они говорили, но вряд ли обсуждали мужчин. Японка все еще была в шоке от резкой смены обстановки, но сегодня у меня к ней претензий не было. Не тушевалась, внимательно наблюдала за мною и выполняла все необходимое. Мне секретарь нужен не для того, чтобы кофе носить, по крайней мере, точно не сейчас, а с функциями записной книжки девушка справлялась. Даже звонки успешно принимала. Самый интересный был от Ланрака. Директор ЦРУ что-то долго ей говорил, именно говорил, Чихару лишь слушала, не перебивая. А когда закончил, японка вежливо завершила вызов, передав мне, кто звонил. А на мой вопрос о содержании разговора ответила: «Мистер Ланрак предложил своих проверенных людей для помощи. Я обещала ему перезвонить, как только освободится место в штате. Это самая милая форма посыла нахер, которую я слышал». Когда обсуждение себя исчерпало, и представители Леннард Корпоратион отправились осознавать и приходиться в себя, только Фишер вернулся к своей работе, пообещав завтра к обеду закончить основную сборку, после чего останется лишь тестировать работу систем. Алекс остался, чему я не удивился. Любопытство не даст ему покинуть базу, ни разу не увидев наших подопечных. Зря ты их пугал привлечением дополнительных подрядчиков, без всякого обвинения сообщил он. Они и так в полном нашем распоряжении. Подразделение, отвечающее за большие государственные проекты, простаивает. Правительство перекрыло финансирование и непонятно, когда снова начнет. А продавать сложную технику в большом количестве у них не выйдет. Ведь там каждый агрегат стоит, как 10 твоих каенов. Да и про специалистов забывать не стоит. Их тоже нужно чем-то занимать, потому что зарплаты там хватит на загородный дом и автобус проституток на сдачу. Но я отрицательно покачал головой. Все я правильно сделал, Алекс. Без мотивирующего пинка они будут затягивать стройку и тянуть деньги. Пусть лучше будут в тонусе. Достал свежую пачку сигарет и закурил. Алекс хотел уже возразить, но вмешалась Келли. Мистер Хёрд прав, сэр. Я уже говорила вам о попытках затянуть подготовительные работы. Чихару тоже решила вставить слово. Строительные компании есть не только в Штатах. Пусть обеспечить контроль за информацией будет сложнее, но совсем отказываться от услуг подрядчиков из других стран неразумно. Как минимум я бы рассмотрела компании из Японии, они умеют строить здания, способные переносить серьезную сейсмическую активность. Я поморщился, но признал, что резоны в словах японки есть. Так и так будут гражданские лица, простые работяги, чьими руками строительство и осуществляется. И инженеры тоже будут. И к каждому агента не приставишь. Помнишь, о чем мы говорили, Алекс? О своей строительной бригаде. Траск поморщился. Да, только для обеспечения приемлемых сроков строительства нам придется купить ту же Леннер. Я работаю над набором специалистов, и со временем у нас будет свой конструкторский отдел, пообещал Траск. Но пока придется работать так. Вздохнул, но крыть было нечем. В любом случае нам еще готовить обоснование для таких затрат. Могу подсказать весомый аргумент, сэр, вызвалась Келли. Леннард Корпоратион занимает большой объем рынка недвижимости. Закрытие одного из основных подразделений повлечет большие убытки, а за ними ударит по способности компании платить по своим обязательствам. Волнение на рынке свапов никому не нужно, повторение 2008 года плохо сказывается на рейтингах. Правительство будет вынуждено вливать деньги ради стабилизации состояния компании. Вы же предлагаете вливать те же средства, но уже на строительство реальных объектов. Комментарий, как говорится, излишний. Киваю. Спасибо. Это весомый аргумент. Отлично. Оживился Траск и тут же потребовал. А теперь покажи мне наших маленьких парахуманов. Глава 16. 30 июля 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта. штат Луизиана, США. Дэвид был единственным, кого я сейчас мог познакомить с Алексом. С Элис все было очень зыбко, ее метания от зачатков доверия до суицидальных мыслей меня беспокоили. Нормального детского психолога под рукой как не было, так и не появилось. За Сэма мне пока было просто стыдно. Стыдно, ни больше, ни меньше. Он требовал работы с психологом так же, как и Элис. На их фоне Дэвид казался самым нормальным, но в этом же и крылась проблема. «Выкинешь хотя бы одну глупость, до конца жизни не подпущу к объектам», — предупредил я Алекса. И Траст с неожиданной серьезностью кивнул. «Понял. Мы саперы, что вручную собирают водородную бомбу. Я понимаю, Джек. Признаюсь, испытал некоторое облегчение. Я постучал в дверь, прежде чем заглянуть в комнату. «Войдите», — раздался изнутри голос парня. «Мы вошли все вместе». Дэвид сидел за столом и перебирал пистолет. Современный 1911, без патронов, естественно. Парню нравилось оружие, и я не лишал его возможности ковыряться в смертоносном железе. «Привет, Дэвид. Давай я тебе всех представлю. Это Алекс Траск, мой партнер по проекту. Финансы и снабжение, его вотчина». Алекс улыбнулся. «Привет, здравствуйте», немного стушевавшийся парень кивнул в ответ. Я указал на японку. «Чихару Мисаси, мой секретарь, помогает мне не закопаться в делах. Рада познакомиться, Дэвид», со своим заметным акцентом поздоровалась девушка, сопроводив слова поклоном. «Здравствуйте», повторил парень. «И Келли Уартон, секретарь Алекса, не дает уже ему закопаться в бумаге». Келли оказалась самой открытой к детям, тепло улыбнувшись. «Привет, зови меня просто Келли, надеюсь, мы подружимся». И Дэвида ее обаяние пробило, он даже улыбнулся. «Да, я тоже, мэм, то есть, Келли, разрешишь присесть?» — спросил я. «Здесь его личное пространство, а значит, он хозяин в комнате, а мы гости». Маленький штришок, чтобы поддержать его самостоятельность и самодостаточность. «И кстати, в комнате чисто, хотя никаких прачек на базе пока нет. Да, пол немного грязный, но никакого бардака. Мальчик хорошо воспитан. До этого я пересекался с парнем в других местах, оценить возможность имелось». «Да, конечно». Алекс с дамами устроились на диване, а я сел на стул, как и Дэвид. «Мы пришли, чтобы просто познакомиться поближе, ну и поделиться новостями», — начал я разговор. «Я большой фанат супергероев», — подхватил Алекс. «К его чести, он не выглядел великовозрастным ребенком, скорее образ делового человека, не брезгующего вместе с детьми посмотреть мультики про супергероев, то есть сохранял образ взрослого, при этом оставался открытым для детских тем. Готовился, что ли? Может, читал какие-нибудь методички по психологии? А ты любишь комиксы?» — спросил он. «Да», — кивнул Дэвид. «А кто твой любимый персонаж?» «Это Келли. Вот хитрые жуки. Впрочем, они оба обязаны уметь вести деловые переговоры. А ребенок, собеседник хоть и сложный, но вполне доступный. Мне нравится железный человек. У него крутые костюмы. Правда?» «Вполне искренне, как мне кажется», — оживился Алекс. «Мне тоже. Я даже какое-то время тратил на разработку костюма экзоскелета. Ничего не получилось, конечно, но это было интересно. А мне нравится Капитан Америка», — подхватила Келли. «Справедливый и честный, простой парень из Бруклина. Образец для подражания и лидер. Я попытался вспомнить кого-нибудь из супергеройской братьи, но никого подходящего на ум не приходило». Вместо меня свое мнение вставила Чихару. «Лучший супергерой — профессор Ха, сдержанный и умный, понимающий ответственность за свою силу». Дочь самурая, сумев привлечь к себе немного удивленные взгляды, смутилась. «Прошу прощения, но про ответственность хорошо сказано», — решил я поддержать подчиненную. «Дэвид», — Алекс вновь привлек внимание парня, — «я могу спрашивать о том дне, когда ты получил силу, или тебе неприятна эта тема?» Мальчик немного посмурнел, но кивнул. «Да, вы можете спрашивать, мистер Траск. Я знаю, что ты хорошо держишь удар. Это не неуязвимость, а какая-то особая защита. Правильно?» Дэвид вопросительно посмотрел на меня. «Да, ты можешь рассказывать», — киваю. Он вздохнул, собираясь с мыслями. «Да, мне сложно нанести травму. Мы с мисс ученой проверяли. Это не единственная способность, но другой я не могу пользоваться. Я не знаю, как оно получалось». Дэвид замолчал, сосредоточенно глядя перед собой. «А что именно ты делал?» — спросила Келли. Парень нахмурился. «Не спеши», — вставил уже я. Он кивнул, огляделся, будто искал подсказки в обстановке комнаты. Я будто прыгал. Не вверх, а вперед. Все началось именно с такого прыжка. Я испугался. Не помню почему. Что-то меня напугало. Дэвид снова огляделся. Не помню. Я не говорил, потому что не ЗН. Похоже, поддержала его Келли. Мальчик кивнул. Да, он пришел меня защитить. Но я почти ничего не помню. Там были искры, что-то шипело. И я помню огонь. Достаточно, Дэвид. Я постарался сказать это мягко. Сейчас этого достаточно. Повернулся к Келли и кивнул ей, указывая на парня. Девушка все поняла и поднялась с диванчика, подошла и погладила его по голове. Не материнский жест, а скорее старшей сестры. Хотя откуда мне знать разницу? Простите, понуро вздохнул Дэвид. Не извиняйся, все хорошо. Я, как мог, пытался сделать голос дружелюбным. Я в каком-то смысле буду играть роль профессора Ха, буду помогать тебе с твоими способностями. Пугать тебя мы не будем, это неправильный путь. Постараемся найти иной подход. Знаешь, зачем нужно развивать свои силы? Мальчик серьезно кивнул. Да, чем больше сила, тем больше ответственность. Мысленно хмыкнул. Это правда, но не вся. Киваю на пистолет, лежащий на столе. В тебе скрыто оружие. Если не уметь им пользоваться, оно выстрелит в любой момент. И по закону подлости стреляет оно в самый неподходящий момент. Но не волнуйся, у нас есть время, чтобы тебя обучить. Тебя и остальных. Самая первая команда супергероев, поддержал меня Алекс. Мы обеспечим вас всем необходимым. Дэвид заметно воодушевился и кивнул. Мы еще некоторое время болтали. Точнее, Алекс и Келли болтали с парнем на тему супергероев. Я в этом хоть и начал разбираться в последнее время, но не фанател совершенно. Чехоружа стеснялась, судя по всему. Забавный контраст, когда дело касается работы. Она уверенная в себе и говорит без затруднений, но о себе и на какие-то личные темы, уже с проблемами. А затем у нашей японки зазвонил телефон, и она, извинившись, вышла из комнаты. Вернулась через несколько минут. Хёрт-сан, мне не нравилось это обращение, и, чувствую, это была ее маленькая месть. Она принципиально не обращалась ко мне. Сэр, мы вышли. Что случилось? Задаю вопрос, одновременно закуривая сигарету. Звонил секретарь мистера президента. Через 3 дня нам назначена встреча в Белом доме. Я поморщился. Все, время вышло. Кто-то осознал, что нашу деятельность надо как-то оформлять юридически. Не успеваем.